Бодлер. Возмутитель спокойствия. Шарль Бодлер, проклятый поэт, родился от неравного брака. Когда 9 апреля 1821 года Шарль Пьер появился на свет, его отцу Жозефу Франсуа Бодлеру было уже 62 года, а матери Каролине 27 лет. Хотя Франсуа Бодлер умер, когда ребенку не исполнилось и 6 лет, тот на всю жизнь сохранил к отцу теплое детское чувство, граничащее с преклонением, и любил вспоминать благородного седовласого старца с красивой тростью в руке, гулявшего с ним по Люксембургскому саду и объяснявшего смысл многочисленных статуй. Впрочем, психическая травма, полученная Бодлером в детстве, заключалась для него не в раннем сиротстве, а в предательстве матери, которая уже на следующий год после смерти мужа решила вступить в новый брак, на этот раз с 39-летним майором Жаком Опиком. Прямой, честный и дисциплинированный Опик, хотя и не смыслил ничего в изящных искусствах и в литературе, все же не был ни грубым солдафоном, ни жестоким человеком, способным притеснять ненавистного пасынка. И все же Бодлер до самой смерти отчима так и не простил ему того, что он отнял у него мать, которая со своей стороны совершила повторную измену. В 1832 году, когда семье по делам службы майора пришлось перебраться в Лион, 11-летнего Шарля и вовсе удалили из дома, отдав в интернат при Лионском королевском колледже. Обида, ревность и ненависть беспомощного существа, брошенного на произвол судьбы, вот что привело к возникновению знаменитой трещины в душе Шарля Бодлера — чувство оставленности, изводившего его всю жизнь. Лионский период продлился до января 1836 года, когда семейство Опик вернулось в Париж. Здесь юный Шарль окончил колледж Людовика Великого и, получив осенью 1839 года степень бакалавра, почувствовал, что вырвался, наконец, на свободу. Продолжать образование он отказался. Заявив матери и отчиму, что собирается стать сочинителем, Бодлер заводит дружбу с молодыми литераторами. Луи Менар, Гюстав Ле Вавасер, Эрнест Пророн, Жюль Бьюсон и другими. Знакомится с Жераром де Нарвалем и даже осмеливается заговорить на улице с самим Бальзаком. Он ведет рассеянный образ жизни, не избегает ни злачных мест, ни сомнительных знакомств и уже осенью 1839 года заражается сифилисом. Поэта отчислили с последнего курса колледжа Людовика Великого из-за долгов и разгульного образа жизни. 15-летний Бодлер был завсегдатаем публичных домов, где проматывал одолженные у знакомых деньги на выпивку и услуги проституток. Вполне вероятно, что именно тогда он и заразился болезнью Купидона. В ужасе от поведения Шарля чита Опик решает отправить его в заморское путешествие и в июне 1841 года сажает на корабль, отплывающий из Бордо в Калькутту. Однако в Индию Бодлер так и не попал. Вытерпев неполных 5 месяцев на борту пакетбота и едва добравшись до острова Бурбон, ныне Реюньон, он решительно отказался плыть дальше, и уже в феврале 1843 года вновь очутился в Париже, где его, по достижении совершеннолетия, поджидало отцовское наследство — 100 тысяч франков, которые с весны он начинает усердно проматывать, тратя на всевозможные развлечения, на уличных девиц и, главное, на создание собственного имиджа — имиджа Дэнди. В 40-е годы, стремясь поразить окружающих своим внешним видом, Бодлер с необыкновенной тщательностью заботится о туалетах. Щеголяет то в бархатном камзоле на манер венецианских патрициев, то, подражая знаменитому английскому денди Джорджу Брэмелю в строгом черном фраке и с цилиндром на голове, то, вынумав новую форму дендизма в просторной блузе. Элегантная внешность и английские манеры молодого человека производили впечатление на женщин. Однако Бодлер даже не пытался завязать роман с приличной замужней дамой или хотя бы с опрятной грязеткой. Робость, гипертрофированная саморефлексия, неуверенность в себе, как в мужчине, заставляли его искать партнершу, по отношению к которой он мог бы чувствовать свое полное превосходство и ничем не смущаться. Такой партнершей стала некая Жанна Дюваль, статистка в одном из парижских театриков. Бодлер сошелся с ней весной 1842 года, и в течение 20 лет она оставалась его постоянной любовницей. Хотя «Черная Венера», Жанна была креолкой, на самом деле не отличалась ни особенной красотой, ни тем более умом или талантом. Хотя она проявляла открытое презрение к литературным занятиям Бодлера, постоянно требовала у него денег и изменяла ему при любом удобном случае. Ее бесстыдная чувственность устраивала Бодлера и тем самым отчасти примиряла жизнь. Кляня Жанну за ее вздорность, нечуткость и злобность, он все же привязался к ней и, во всяком случае, не бросил в беде. Когда весной 1859 года Жанну, питавшую излишнее пристрастие к ликерам и винам, разбил паралич, Бодлер продолжал жить с ней под одной крышей и, вероятно, поддерживал материально, вплоть до самой своей смерти. Однако литературные успехи не могли возместить Бодлеру недостаток личного счастья. Жанна в его глазах воплощала сугубо женское, животное начало, о котором он отзывался с холодным презрением. Хотя на самом деле, бравируя тем, что якобы не ждет от противоположного пола ничего, кроме чувственных удовольствий, втайне всю жизнь мечтал об идеальной любви, о женщине-друге и о женщине-матери. Личная жизнь поэта складывалась крайне странно. Любовь, как пишет Бодлер, — это чудовищная игра, которая неизбежно принуждает одного из игроков терять власть над собой. Всю свою жизнь Бодлер находился под огромным влиянием матери, которую он буквально боготворил. Последствия Эдипова комплекса очень сильно отразились на сознании поэта. Его мать была недалекой женщиной, что впоследствии отразилось на том, что Бодлер связывал свою жизнь исключительно с пустоголовыми актрисами и был завсегдатаем публичных домов. Он писал о том, что женщины — это первооснова зла, вместилище греха и животных инстинктов. Бодлер получал удовольствие от осознания того, что он намного умнее своих любовниц, это придавало ему силы. В письме Шанфлюри он писал следующие слова. «Вам известно, как люблю я девок и как ненавижу философствующих дам». Ядовитая мизогиния сочеталась у него с благоговением к фигуре матери, которую он, будучи еще ребенком, очень ревновал к отчиму. Эта двойственность чувств насквозь пропитала поэта, что в дальнейшем нашло отражение в его произведениях. В книге «Парижский сплин» он дает четкое определение своему отношению к женщинам. Она крайне дурна собой, и тем не менее она восхитительна. Или «Меня всегда удивляло, как это женщинам позволяет входить в церковь, о чем им толковать с Богом», а при этом мог создавать такие вдохновенные строки. «Как нежны тонких рук и ног твоих изгибы! Все жены белые завидовать могли бы широкому бедру, а бархат глаз твоих пленит сердца певцов, пробудет трепет в них». Ты Богом рождена в краю лазури знойной, чтоб трубку зажигать, чтоб ряд сосудов стройный благоухающей струею наполнять. Жительница Малабара. Ты на постель свою весь мир бы привлекла. О, женщина, о, тварь, как ты от скуки зла, чтоб зубы упражнять и в деле быть искусной, съедать по сердцу в день, таков девиз твой гнусный. Ты на постель свою весь мир бы привлекла. Между тем, к середине 1844 года, успев, кроме всего прочего, приобщиться и к наркотикам, Бодлер растранжирил уже половину своего наследства. Встревоженные родственники, собравшиеся по настоянию у Пика на очередной семейный совет, решили ходатайствовать перед властями об учреждении над беспутным Шарлем официальной опеки. Бодлер пытался покончить жизнь самоубийством после того, как его семья отказалась принять его возлюбленную, а также поэтическую музу, балерину креольского происхождения Жанну Дюваль, о которой уже шла речь выше. Его главная книга «Цветы зла» представляет собой новое качество романтической поэзии. Бодлер бесстрашно погружается в самые недоступные и запретные бездны человеческого существования. Смерть, ночные кошмары, унижающая нищета, запретная любовь, опьянение и прочее. Он не приемлет существующий порядок вещей и посягает даже на его основу, Бога, безразличного к страданиям людей. Бодлер желает разрушить этот порядок и не спровергнуть установленные от века ценности. Отречение святого Петра, Авель и Каин. Восставший против Бога, сатана становится для него защитником всех отверженных, их помощником на нелегком пути к истинному познанию и свободе. Летание сатане. В эту модель вписывается и тема поэта, сквозная в творчестве Бодлера. Поэт — тот же изгой, проклятый, сосланный с небес на землю, альбатрос, чья участь особо драматична, ибо ему дан дар познания и прозрения. Предназначение искусства он видит в том, чтобы среди мрака бытия оно освещало людям путь к истине. Маяки. Бодлер открывает для поэзии не только новые области, а вместе с ними и запретные пласты языка, но и новый эстетический принцип — изображение жестокой реальности в совершенной поэтической форме. Он стремится извлечь красоту из зла. Заглавие сборника «Цветы зла» предельно емко отражают смысл его творчества. 25 июня 1857 года Пуле Маласи выпустил этот злополучный сборник, вызвавший громкий скандал. По решению властей тираж был арестован. 21 августа 1857 года за оскорбление общественной морали Бодлер был приговорен трибуналом департамента Сены к штрафу в 300 франков и к запрету 6 наиболее безнравственных поэм. Жестокую книгу, в которую, по его позднейшему признанию, он вложил все свое сердце, всю свою нежность, всю свою замаскированную религию, всю свою ненависть, письмо Какселю от 28 февраля 1866 года, судьи сочли вульгарной порнографией, реализмом, говоря языком, судебного приговора, сочинением, содержащим непристойные и аморальные места и выражения. После выхода в свет «Цветов зла» Бодлеру оставалось жить 10 лет и 2 месяца. И все это время круг одиночества неуклонно сжимался. В начале 1862 года в полный голос заговорила болезнь. Следствие сифилиса, полученного в молодости, злоупотребление наркотиками, а позднее и алкоголем. Бодлера мучают постоянные головокружения, жар, бессонница, физические и психические кризы. Ему кажется, что мозг его размягчается и что он на пороге слабоумия. Он уже почти не в состоянии писать и, потеряв былой лоск, одетый едва ли не в тряпье, выкрасив волосы в зеленый цвет, целыми вечерами отчужденно бродит среди нарядных парижских толп или угрюмо сидит в углу летнего кафе, глядя на веселых прохожих, которые представляются ему мертвецами. Катастрофа наступает 4 февраля 1866 года, когда во время посещения церкви Сен-Лу в Нормюре Бодлер теряет сознание и падает прямо на каменные ступени. На следующий день у него обнаруживают первые признаки правостороннего паралича и тяжелейшей афазии, перешедшей позднее в полную потерю речи. После сердечного приступа в марте 1866 года мать увезла его в Париж и поместила его в клинику для умалишенных. 31 августа 1867 года после долгой агонии он скончался на ее руках. Шарль Бодлер был похоронен 2 сентября на кладбище Монпарнас в Париже рядом с генералом Апиком. В последний путь его провожала лишь небольшая группа друзей. Поэта похоронили в одной могиле с ненавистным ему отчимом, а в небольшой эпитафии, высеченной на надгробии, написали: «Пасынок генерала Жака Опика и сын Каролины Ашанбо де Фаи. Умер в Париже 31 августа 1867 года в возрасте 46 лет». О том, что Шарль Бодлер был поэтом, не сказали ни слова.